«Дядюшка, поскольку селедка — пища мужская, то я, пожалуй, поджарю три кусочка хлеба вон в том тостере, что так напоминает мышеловку. Налью чашечку чая, благо мой милый Бен уже заварил его, и отправлюсь к себе в комнату». «Что? Ты оставишь меня наедине с этим головорезом? Учти, если завтра обнаружится мой труп с вертелом в сердце, это будет на твоей совести. Молодой человек, где это она вас подцепила? В одном из клубов для отчаявшихся сердец? И чем вы занимаетесь, помимо жонглирования сковородками?» «Он пишет книги». Я свирепо соскребла масло с треснутого блюдца и размазала его по тосту. Почти такие же грязные, какой была эта кухня, пока я тут малость не прибралась. «Спокойной ночи, милый дедушка. Можете не отвечать, а то чего доброго поперхнетесь рыбьей костью». Завтрак превзошел самые страшные ожидания. Он был чудовищным. Накрыв на стол, тетя Сибил благоразумно удалилась и потому не слышала, как гости высказывались о ее стряпне. Фредди с гримасой отвращения помешивал овсянку, словно ребенок, который ждет, что мамочка вот-вот начнет причитать: «Это ложечка за папу, это ложечка за бабу». Наконец он бросил ложку и пробормотал: «То ли уже кого-то сюда стошнило, то ли сейчас это случится со мной». Я испытывала весьма сходные чувства. Овсянка — одно из немногих блюд, которые я нахожу крайне непривлекательными. А уж сейчас у меня и вовсе не было никакого желания глотать эту гадость. Тетя Лулу, энергично тряся пеной седых кудряшек, выпытывала у мрачного Бена подробности нашей помолвки. Недостаток сна не улучшил его расположение духа. Извинившись, я поднялась к себе в комнату и обнаружила на сундуке под окном чемодан. Бен уже сообщил мне, что они с Фредди с утра пораньше реанимировали автомобиль и подогнали его к бывшей конюшне. Любая диета, даже непреднамеренная, должна сопровождаться физическими упражнениями. Я решила прогуляться по снежной целине. Скинув пурпурный кошмар, я радостно воссоединилась с верблюжьей юбкой, серой вязаной кофтой, шерстяным пальто и шапкой-шарфом. Зеркало сообщило мне, что я выгляжу, как немало повидавшая на своем веку служанка. Все лучше, чем карнавальная толстуха из фильма ужасов, а пурпурному чудовищу место в мусорном ящике. Я совсем забыла, как близко от Мерлин-Корта находится море. Ритмичный шум волн мешался с гулом ветра, который голодным псом набрасывался на меня, воюя с полами пальто. Разумеется, жизнь свою я загубила, но никакого желания окончить дни, свалившись с утеса, у меня не было. Повернув назад, я увидела, как по рыхлому снегу ко мне ковыляет согбенная фигура. Лицо человека закрывал темный шарф, а надвинутая на глаза шляпа мешала разглядеть его. Должно быть, садовник Джонас. По-моему, его так зовут. Я поспешила создать впечатление, что непринужденно прогуливаюсь, наслаждаюсь свежим воздухом и легким морозцем. Когда мы поравнялись, человек приподнял видавшую виды шляпу, качнул головой и сказал: «Доброе утро, мисс». Затем он коротко кашлянул и собрался продолжить путь. «Не самая лучшая погода для прогулок», — светским тоном заметила я. «А у вас простуда». Он покосился на меня. Я слышал, мороз убивает микробов. Но мистер Мерлин в такой день выходить не станет. Можно откинуть копыта от воспаления легких, а он не из тех, кто любит доставлять удовольствие своим близким. Мисс Жизель, это ведь вы? Я все про вас знаю и про всех остальных. Мистер Мерлин больше всего, помимо, конечно, мухляжа в картах, любит посудачить о родственниках. Он называет вас личинками в семейном пироге. Хе-хе! И все явились разом. В вас он был не очень уверен, но я выиграл у него фунт, поспорив, что вы приедете. Я слышал, вы и дружка с собой притащили. Старый хрыч по секрету сказал мне, что ваш кавалер промышляет порнушкой. Но надо же! И как такая старая дева подцепила этакого живчика? А вам-то какое дело? — огрызнулась я и побрела к дому. Когда я вошла через боковую дверь, тетя Сибил суетилась на кухне. Она развешивала на трубах дырявые полотенца и встретила меня без особого энтузиазма. Наверное, испугалась, что я наслежу. «Я встретила садовника», — сообщила я. «Да? Он живет в домике у ворот. Мы это место называем утесом». Тетушка Сибил энергично втянула в себя воздух. «Вчера вечером ты, наверное, не заметила домик?» «Не понимаю, зачем Мерлин до сих пор держит Джонаса? У старика вечно какие-то хвори. Он из тех людей, кому жизнь не в жизнь, если не на что пожаловаться. Мерлин, конечно, другое дело». Ее сморщенные руки поправили волосы. «Кашлял он вполне натурально». Я стянула с себя пальто. «О, это он умеет», — презрительно фыркнула тетушка Сибил. «Если не простуда, то обязательно что-нибудь еще. В прошлом году была водянка, а до этого он изводил всех своим варикозом. Ни одного сорняка в саду не выдерет, кроме тех, что использует для приготовления снадобий. А Мерлин, вместо того, чтобы поставить наглеца на место, требует, чтобы я подогревала ему это зелье и приносила три раза в день». Челюсть у нее задрожала. «Простому садовнику!» Жуткий снобизм. Я с удивлением спросила себя, неужели у дядюшки Мерлина под маской злобного старикашки-затворника таится что-то человеческое? По крайней мере, он относится ко всем с равным презрением, а вот о Джонасе, похоже, заботится. Или садовник состоит при нем кем-то вроде шута? Должно быть, дядюшка Мерлин, глядя на чужие хвори, острее сознает собственное отменное здоровье, вслух спросила я. Тетя Сибил одарила меня взглядом, означавшим «не тебе судить». Из чистки картошки она сотворила целое представление. Нож яростно мелькал в ее пальцах, картофельная кожура летела во все стороны. Тетушка объявила, что только она одна в целом мире знает, как Мерлин любит овощи, и непреклонным тоном мученицы отказалась от моей помощи. «Он, бедняжка, так одинок!» — вздохнула она. «Они с Джонасом неразлучны. То кроссворды разгадывают, то дни напролет в карты режутся. Это никуда не годится. Отец Мерлина, дорогой дядюшка Артур, не знал для слуг других слов, кроме «принеси и подай», а чтобы уж в карты с ними резаться». «Джонас выглядит вполне безобидным», — осторожно возразила я. Тетушка Сибил фыркнула и еще яростнее замахала ножом. Второй завтрак оказался очередным кошмаром, о котором хочется поскорее забыть. Запомнился он только тем, что я немного потеряла в весе. Пища выглядела несъедобной, Ванесса удручающе прекрасной, мой жених еще более мрачным, а дядюшка Мерлин так и не почтил нас своим присутствием. Тетушка Сибил торжественно сообщила нам, что хозяин спустится к чаю. День перешел в сумерки. На четвертом ударе дедушкиных часов в холле родственники заняли свои места. Тетушка Сибил маячила у двери, словно ревностная поклонница, поджидающая, когда из театрального подъезда вынырнет ее кумир. «Вот он!» — вскрикнула она, наконец, с дрожью в голосе. «Дорогой Мерлин, я не позволила бы им приступить к чаепитию без тебя. Мы все тебя ждем». «Не сомневаюсь». Голос дядюшки был тверд, хотя сам он тяжело опирался о плечо Сибил. В полумраке он казался бесплотным серым призраком. «Стая стервятников!» — желчно проворчал он. «Слетелись урвать клочок мяса с моих иссушенных костей. Но я вас обведу вокруг пальца всех до одного. Я еще не умер, и посмотрим, кто будет смеяться последним». «Старик окончательно выжил из ума», — прошипела добрейшая тетушка Астрид, с такой силой дернув за ожерелье, что едва не задохнулась. «Вот увидите, он все завещает борделю. Его надо отправить в сумасшедший дом».